свое нам Бог отмерил, каждому свое пообещал. Разделили хлеб на черно-белый, кому воля, а кому тюрьма. Кинули без масла серой каши, и не будет полдника уже. Вновь куда-то черт с рогами гонит по знакомой с детства колее. И не похожа на асфальт, и не полевая, а всенародная тропа. Многие топтали, по ней движение без конца. Знак односторонний, вновь у казенного крыльца. Встретит нас конвойный. Станем отмечать злодеев на всю жизнь. Да в архивах пальцы перебирают, кто-то вновь напишет детектив. И получит премию он года за красиво сложенный рассказ. В главной роли будут наши судьбы, только он нам гриф не передаст. И не похожа на асфальт, и не полевая, а всенародная тропа. Многие топтали, по ней движение без конца. Знак односторонний, вновь у казенного крыльца. Встретит нас конвойный, и не похожа на асфальт, и не полевая, а всенародная тропа. Многие топтали, движение без конца. Знак односторонний, вновь у казенного крыльца. Встретит нас конвойный.